и как я потом нарочно с шеф-директором кокетничала, чтобы отвлечь от подозрений. Земсков там и случайно мог очутиться. Алевтина небрежно усмехнулась. Я шеф-директора Войцеховского отвлекала, а ты меня. Интересно получается. Если у меня живешь и на меня положилась, то значит, в порядочность мою веришь. А если не веришь, то для чего живешь? Впрочем, это разговор лишний и ничего собой не представляющий. Ты все равно отмолчишься. Я уж к тебе, подруженька, привыкла. Интересуешься, небось, где они, Земсковы, брат и сестрица? Провалились, как под землю. Ихнюю всю улицу прочесали. Все подвалы разбомбленные даже ушли. Наверное, к твоим. Довольно? Конечно, довольно. С тихой улыбкой ответила Аглая Петровна. А где наша милая Бавария была, теперь совсем вроде как котлован, и их всех в гробы собирали щипцами. Какими такими щипцами? Неприязненно и брезгливо спросила Аглая Петровна. Для камина бывают такие длинные. Вот в гроб вкинут какое-никакое шматье, а потом для тяжести кирпичи или песок мерзлый, или всякую там штукатурку. Гвоздями здесь же в котловане гроб забьют, и на нем мелом штурмбанфюрер Венцлов. А там, может, и не Венцлов никакой, а вовсе фрау-директорша или этот самый Унтвальдек, комендант. Комендант тоже в вашей Баварии был? Конечно. Я же сказала, никто живым не вышел. Одна только собачья смерть все бегает и кричит, наверное, свихнулась. Теперь уж ее увели. Засадят, наверное, в сумасшедший дом. А в городе как? Обыкновенно затаились. Даже и ребенка не встретишь нигде. И дым не идет, и свет не горит. Страшно людям. Зябко, передернув плечами, Аглая Петровна повторила. И дым не идет, и свет не горит. Алевтина внимательно на нее взглянула, размяла сигарету, долго ее раскуривала, потом спросила. «У меня план имеется, Аглая Петровна. Я выработала. Долго обдумывала и хочу поделиться. Можно?» «Какой такой план?» «Красивенькой и простенькой. Ты только слушай и не думай, что ты одна умнее всех. Вот какой план. Эти двое все тут прохаживаются возле булочной. Один длинный, другой покороче и потолще. Ихние топтуны, так они называются, и очень смотрят, когда выходишь, но издали. Они лицо не разглядят, они только фигурку отметят и, конечно, одежду. У дракона, у бригаденфюрера, им спросить новые приказания нельзя, страшно. У них все по-старому, как будто и не подорвана милая Бавария. А может, кто гаду этому дракону и доложил, для чего ты отпущена? Зачем ты временно вышла на свободу? Он и согласился с ихним планом, возможно? Аглая Петровна кивнула. Так чего же, вполне возможно. Алевтина Андреевна с жадностью большими глотками попила теплой воды из чайника, утерла ладонью слезы, подождала, чтобы справиться с собой, с дрожью, которая вдруг порывами пробирала все ее тело. «Нам терять нечего», — решительно произнесла она. Все равно возьмут, не раньше, так позже. Теперь-то обязательно возьмут. А как возьмут, то и повесят. Они нынче всех вешают и стреляют. Уже приказ объявлен, какие будут казни за взрыв Баварии. Называются массовые казни. Теперь слушай план. Я выйду за тебя. В твоем пальто и в платке твоем, и в бурочках. У твоего пальто покрой не изящный. Так никто сейчас не шьет. Даже странно, где ты такую допотопную вещь раздобыла? И воротник из мужского меха, но приметный. Эти двое ужас как обрадуются, что ты наконец вышла, и за мной побегут. Я их подальше уведу, в какие-нибудь развалины, чтобы они подумали, будто имеется в их распоряжении таинственная тайна. А покуда я стану их водить и крутить, покуда заморочу им головы, ты уйдешь. Надо тебе идти в моем пальто. Я тебе еще лисичку дам, правда, не чернобурка, но эффектная, такие в Европе.